Огонек попытался запрыгнуть в него, но из юноши вдруг рванул наружу такой ослепительно яркий свет, что огонек шарахнулся от ликвидатора нулевого уровня, как черт от ладана. Что интересно, Денис этой мгновенной вспышки даже не заметил. «На-на, не балуй!» — строго сказал он огоньку. «Я тебе не по зубам». «Вижу!» — заскулил огонек. «Значит так, у тебя теперь есть только два пути», — начал излагать огоньку его ближайшие перспективы юноша. «Путь первый. Я тебя задуваю, и ты возвращаешься на свое болото в недра какой-нибудь гнилушки. Ну, не бежать тебе уже в огненно-красной ливрее скорохода перед парадной колесницей черта. Не изрыгать тебе пламя прямо изо рта на зависть остальным огонькам». Огонек при этих словах заскулил еще жалование. «И другой путь. Ты сейчас отвечаешь на все мои вопросы. Я тебе отпускаю грехи, и ты отправляешься прямиком на небеса, к престолу Всевышнего. Заметь, не пеплом туда осыпаешься», — ткнул ликвидатор пальцем в пол, «а именно вверх взлетаешь, прямо в небеса. Ты ведь еще не успел сделать ничего плохого? Спрос с тебя будет небольшой». «Я на небеса?» — поразился огонек. «А меня впустят?» «Ну а почему бы и нет? У меня там неплохие связи, похлопочу. Если, конечно, искренне каяться будешь и ни в чем мне не соврешь». «Согласен, спрашивай». «На кого работаешь, родимый?» «Сначала ни на кого не работал. Я же ведь случайно получился. Какой-то ненормальный писатель дикую сказку запацал. Ну, меня из гнилушки и вынесло. Меня и еще двоих. Ну, начали мы шастать по болоту, а потом поняли, что нам надо народ смущать и с толку сбивать. Полетели в город ближайший. Хотели было в первых же попавшихся людей вселиться, и вдруг докатались, что в первых попавшихся нельзя, только в дворян». «Почему только в дворян?» «Так и темный мастер нам приказал». «Он вам это лично приказал? Он здесь?» «Нет, но мы поняли, что это он нам велел. А еще велел, чтобы дворяне, в которых мы вселимся, нашли резидента темного мастера в этом мире раньше, чем нас найдут черные капюшоны». «Вот как? А почему такая спешка?» «Да резидент с черными капюшонами никак связаться не может, чтобы снять на нас заказ», — досадливо буркнул огонек. «Темный мастер передумал и решил нас использовать в своих целях». «А почему он с ними связаться не может?» «Откуда я знаю? Они, как заказ на нас получили, куда-то ушли и сгинули. Вот темный мастер и озаботился. Черные капюшоны, говорят, страшная сила. Любой приказ темного мастера с блеском исполняют. Ни одной осечки еще не было». «А какие у темного мастера были планы насчет вас?» «Насчет остальных огоньков не знаю. А мне надо было добраться до лесного царя, вселиться в него и что-то у него узнать». «Что именно узнать?» «Не знаю», — захныкал огонек. «Ну, честное-пречестное слово, не знаю. Нас в детали резидент должен был посвятить, а мы до него еще не добрались». «Когда и где вы должны были встретиться с резидентом?» «Завтра в полночь в склепе госпожи Муфальды на старом кладбище». «Ага, понятно. Ну что ж, огонек, помог ты мне. Я отвечал вроде искренне. Пришла моя очередь тебе помочь». Денис осенил крестным знамением огонек и начал шептать молитву, единственную, которую он знал. «Отче наш, иже еси на небеси!» Огонек засветился, заискрился и с восторженным писком взметнулся вверх и исчез, оставив после себя только маленькую дырочку на потолке. Денис откинулся на спинку стула, прикрыл глаза и начал анализировать всю собранную за этот день информацию. Ланса бабки кошмарихи называют повелителем, и, судя по всему, поклоняются ему чуть ли не как темному мастеру. Его дружок-ликвидатор на службе у темного. Бред, нонсенс, но факты вещь упрямая. Фиона тоже работает на темного мастера, причем втайне от мужа, как он работает втайне от нее. Нет, я понимаю, королевский двор всегда полон интриг, но не до такой же степени. Стоп! А может, Фиона стала работать на темного мастера, чтобы мужа защитить? Он все-таки ликвидатор, член организации, которая постоянно борется с силами тьмы, а она его, похоже, здорово любит. Даже пьяненького жалеет, вот и пошла на сделку, чтобы мужа оставили при ней. Нет, для таких выводов слишком мало данных. И потом, Фиона с самого начала была темной лошадкой, утверждала, что беременна, а Кэтран новой жизни в ней не почуяла. И служанку, совершившую покушение на императрицу, темный мастер через нее на свадебный пир подсунул. Да, уверенно можно сказать только одно. Ясно, что ничего не ясно. И пока ситуация не прояснится, на Ланса и Фиону со своими откровениями выходить нельзя. Теперь третий элемент пасьянса. Граф Фейсбук. Кто он? Шестерка мастевая или туз козырный? Явки, пароли, блин. Ну, типичный заговорщик. И все говорят о каком-то товаре. Так, если я хочу хоть в чем-то разобраться, надо глянуть на товар. — решил Денис. — Надо же, в конце концов, с чего-то начинать. Неплохо бы выяснить и про лесного царя. Все о нем упорно говорят. Где-то я про него читал. Какая-то дурная и малоизвестная сказка. Как раз на такую Валька и мог запасть. Почти все знаменитые сказки он в своих книжках обыграл. Решил взяться за малоизвестное. — Стоп, а че я парюсь? У меня целых два сказочника под рукой. Кто-то из них двоих в этом деле и замешан. Денис высунул нос из гримерной, прислушался и по звукам, идущим со сцены, понял, что уже начался последний акт жуткого триллера с двумя покушениями и одним убийством. По замыслам гениального режиссера Гаврила Великолепного, финальная сцена происходила в кабинете главы городской стражи. И в этой сцене участвовал сам автор доброй детской сказочки. Гламурный начальник по-прежнему сидел в кресле, полируя пилочкой ноготки. Раздался робкий стук. «Войдите», — оторвался от созерцания своих ноготков Алекс. Дверь распахнулась, и в кабинет ввалилась стража, волоча за собой страшного оборотня с огромным раздувшимся животом и кепкой аэродромом, надетой задом наперед. «Задание выполнено», — радостно отрапортовал Андриано. «Оборотень пойман», — добавил Беттина. «Взят с поличным на месте преступления», — внес окончательную ясность Андриано. «Вай, мальчики, что же вы с ним сделали?» — ужаснулся Алекс, глядя на раздувшийся живот Сержа. «Это не мы», — заволновалась стража. «Да, пожалуй», — согласился Алекс. «Ну, и зачем вы его сюда притащили? Я же сказал, приведете, если красивый, а он уже на девятом месяце». «Не, начальник, не на девятом», — возразил Беттина. «Это он красную шапочку сожрал вместе с ее бабушкой». «Ах, вот оно в чем дело!» Алекс отложил в сторону пилочку и начал натягивать на свои холеные руки лайковые перчатки. «Будем надеяться, еще не переварил. Придется поработать акушером». «Проктологом», — деликатно поправил начальника Адриано.